Справка. Алексей Михайлович Козлов – советский разведчик, обнаруживший документальное подтверждение проведения ЮАР испытаний собственной атомной бомбы в 1976 году совместно с Израилем и разработку обогащенного промышленного урана в оккупированной Намибии. Эти данные дали возможность СССР склонить США и ряд государств Западной Европы к усилению режима международных санкций против ЮАР. Результатом работы Алексея Козлова стало объявление эмбарго ЮАР всеми странами, что привело к смене правительства и отказу от ядерного оружия. Благодаря работе Алексея Козлова ЮАР стало первым государством, добровольно отказавшимся от ядерного оружия. Алексей Козлов проработал в нелегальной разведке ровно 50 лет в 86 странах мира. Поскольку стаж за границей у разведчиков считался год за два, а в тюрьме год за три, то проработал намного дольше, чем прожил. Он заслуженный сотрудник органов внешней разведки Российской Федерации, 1999. Награжден Советским орденом Красной Звезды, 1977. Российским орденом за заслуги перед Отечеством 4 степени. 2004, медалями, в том числе за боевые заслуги, 1967, знаками «Почетный сотрудник госбезопасности», 1973, и «За службу в разведке», 1993. Получил звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия медали «Золотая звезда», номер 713. Биография Алексея Козлова давно обросла легендами. Одна из них даже утверждает, будто он внук знаменитого шпиона всех времен и народов Сиднея Рейли. Но это не так. И все, или почти все, что написано в этой книге, рассказано им самим. А не рассказано значительно больше. 7 июня 2011.